Так насчет этих джиннов. Мы проехали мили две, и в дюнах уже каким-то образом стоял день. Пляще жаркий, слепящий, отвратительный, как и всегда. Сойдя с реки времени, мы, казалось, не перескочили в следующий день, а соскользнули обратно в тот, из которого сбежали. Солнце поднялось буквально на западе, в противоположность закату, который мы наблюдали много часов назад. Я определенно чувствовал тревогу. И с учетом моих недавних переживаний, тревога совсем не мягкое слово. Расскажите подробнее. На самом деле, мне не очень хотелось узнавать про джиннов. Но если мертвый король послал новых слуг за ключом, я, по крайней мере, должен был знать, от чего бегу. «Существа из невидимого жаркого огня», — сказал Махут справа. «Солнце зодчих притянет их», — откликнулся Джамин слева. Они ехали рядом со мной всю дорогу, наверное, чтобы не дать мне разговаривать с их сестрами. «Бог создал три вида существ, обладающих силой мысли», — выкрикнул шейх Малик спереди. «Ангелов, людей и джиннов. Величайший из джиннов, шайтан, бросил вызов Аллаху и был повержен». Шейх замедлил своего верблюда и поравнялся с нами. «В пустыне пляшет много джиннов, но те из мелких. В этой части Сахара есть лишь один великий джинн. Его нам следует бояться». «Вы имеете в виду, что за нами явится сатана?» Я оглядел вершины дюн. «Нет». Шейх Малик блеснул белозубой улыбкой. «Он живет глубоко в Сахаре, где людям не выжить». Я поерзал в седле. «Это всего лишь его кузен». И с этими словами шейх направил своего верблюда в сторону едущих впереди хатари. Потрепанный караван продолжал свой извилистый путь среди дюн. Его скорость ограничивали пешие раненые, получившие разнообразные ожоги от света солнца зодчих или переломы от ударной волны, которая настигла нас несколькими минутами позже, или раны от костей давно мертвых людей, вылезших из песков. Я сгорбился над своим вонючим скакуном, покачиваясь в такт его шагам, потея под одеждой и желая поскорее преодолеть те мили, что отделяли нас от защиты стенами Хамады. Почему-то мне казалось, что нам это не удастся. Возможно, уже сам разговор о джиннах определил нашу судьбу. Разговор о дьяволе, если уж на то пошло. Солнце зодчих рождает невидимый огонь, это все знают. Даже в Красной Марке до сих пор есть места, запятнанные тенью тысячи солнц. Места, в которых человек сначала обнаружит, что его кожа без причин покрывается волдырями, а потом умрет за несколько дней. Их называют «земли обетованные». Однажды они снова будут нашими, но не скоро. Я почти ожидал, что джинн так и явится. Как свет солнца зодчих, только невидимый, превращающий людей по очереди в столпы пламени, из которых сочится расплавленный жир. В аду я видел много гадостей, и пищи моему воображению хватало. На самом деле джинны сжигают людей изнутри. Началось все с надписей на песке. Слепящие белые склоны дюн, между которыми мы шли, стали покрываться кривыми языческими письменами. Сначала их было видно лишь там, где солнечный свет под маленьким углом едва касался склонов, и выпуклые буквы отбрасывали тень. Черт знает сколько времени, с тех пор, как Тарель заметила знаки, мы ехали между склонами, покрытыми описаниями нашей судьбы. Что они гласят? На самом деле, мне не очень хотелось знать, но это один из тех вопросов, что задаются сами собой. Ты не захочешь знать. Махут выглядел неважно, словно съел слишком много бараньих глаз. Либо все люди в караване были грамотными, либо беспокойство заразительно. Поскольку спустя несколько минут после открытия Тарель, казалось, что каждый путешественник уже шел или ехал внутри своего пузыря отчаяния. Молитвы произносили дрожащими голосами, хатари подъехали ближе. И вся пустыня, громадная и безжизненная, давила на нас. Махут был прав, я не хотел знать, что гласят письмена. Но все равно какая-то часть меня желала, чтобы мне все рассказали. Строчки слов, поднимающиеся над гладью дюн, притягивали мой взгляд, сводили с ума и в то же время ужасали. Мне хотелось подъехать и стереть надписи, но страх держал меня среди остальных. Когда беда подступает, главное – держаться тише воды и ниже травы. Не привлекай внимания и не станешь громоотводом. Сколько еще осталось? Я несколько раз задал этот вопрос. Сначала от раздражения, потом от отчаяния. Мы уже были близко. 10 миль или 15, и дюны расступятся, открыв Хамаду. Еще один город, ждущий своей очереди оказаться погребенным под пустыней. Сколько еще? Спросил я, словно повторение сократило бы мили эффективнее, чем шаги верблюдов. Поняв, что Махут меня игнорирует, я повернулся к Джамину и обнаружил, что он внимательно на меня смотрит. Что-то в его напряженной позе, в той неловкости, с которой он управлял своим верблюдом, заставило меня повременить, и вопрос застрял у меня в горле. Я встретился с ним взглядом. Он смотрел на меня так же сурово, как и его отец, но потом я увидел отблеск пламени, промелькнувший в зрачках его глаз. «Что написано на песке?» – заикаясь, спросил я. Джамин шевельнул губами, словно собирался что-то сказать. Но вместо этого его рот раскрылся так широко, что треснула челюсть, и оттуда донесся лишь шелест, как от песка, сыплющегося с дюн. Он наклонился вперед, вцепился рукой в мое запястье, и под его ладонью запалилось пламя, которое попыталось сожрать, захватить меня. Мой мир сузился до этого обжигающего прикосновения. Я ничего не видел, не слышал, не мог вздохнуть, только чувствовал боль. Боль и воспоминания. Худшие воспоминания в жизни. Воспоминания о Баде. И сколько времени мне страдать, потерявшись в них, пока Джин не покинет Джамина и не опустошит мою плоть, отправив мою неприкаянную душу навеки в ад. Я видел Снорри, который стоял там, в моей памяти, у начала истории, вспоминать которую я не желал, со своей ухмылкой на лице. Этой беспечной, глупой, храброй, заразительной ухмылкой. И теперь мне нужно было лишь держаться. Нужно было оставаться здесь, в этом времени, со своим телом и с болью. Мне просто надо было... Одна рука Снорри сжимает мое запястье, а другая – плечо, не давая мне упасть. Я поднимаю глаза и вижу его силуэт на фоне мертвого неба, которое сочится ровным оранжевым светом. Каждая моя частичка болит. «Эй, дверь захлопнулась». Он поднимает меня. «Сам я удержать ее не мог. Надо было протащить тебя, пока она снова не закрылась». Я сдерживаю крик чистого ужаса, который душит меня, стремясь на волю. «А-а-а». Дверь прямо передо мной. Еле заметный серебряный прямоугольник, нацарапанный на глухой серой поверхности громадного валуна. Она исчезает, пока я смотрю на нее. Вся жизнь, все мое будущее, все, что я знаю, лежит по ту сторону этой двери. Кара и Хеннон стоят там, всего лишь в паре ярдов от меня, и, возможно, до сих пор удивленно смотрят на нее. «Дадим Каре минутку закрыть дверь, потом пойдем». Снорри возвышается возле меня. Довольно скоро удивление Кары сменится гневом, когда она поймет, что я стащил ключ Локи из ее кармана. Казалось, эта штука прямо прыгнула мне в руку и приклеилась к пальцам, словно хотела, чтобы ее украли. Я быстро оглядываюсь. Жизнь после смерти кажется удивительно скучной. В детских сказках говорится, что зодчие строили корабли, которые умели летать, а некоторые поднимались за облака и улетали в черноту межзвезд. Говорят, самый богатый король однажды довел налогами всю свою знать до богадельни и построил такой громадный и быстрый корабль с парусом в 1000 акров, что он донес людей до самого Марса, который, как и Луна, тоже сам по себе целый мир. Они пролетели все эти невообразимые 1000 миль и вернулись с изображениями тупых красных камней, тупой красной пыли и сухого ветра, который там вечно дует. И больше людям уже никогда не хотелось туда попасть. Мертвые земли выглядят очень похоже, только не такие красные. Сухость колет мою кожу, словно сам воздух хочет пить, и каждая частичка моего тела болит, словно там синяк. В полусвете тени на лице Снорри выглядят зловеще, будто бы его плоть сама по себе просто тень над костями, и в любой момент может исчезнуть, оставив лишь голый череп, уставившийся на меня. «Чёрт, а это что такое?» Я ткнул пальцем за его плечо. Я уже пробовал этот трюк, когда мы впервые встретились, но тогда Снорри даже не дрогнул. Теперь же он поворачивается, связанный доверием. Я быстро достаю ключ Локи из кармана и тыкаю им в сторону исчезающей двери. Появляется замочная скважина, ключ встает на место, я поворачиваю его назад, поворачиваю снова, вытаскиваю. Раз и готово. Заперто. Ничего не вижу. Когда я поворачиваюсь обратно, Снорри все еще вглядывается в скалы. Полезная штука доверия. Я убираю ключ в карман. Келему он стоил 64 тысячи крон золотом. Мне он стоит краткой задержки в мертвых землях. Я снова открою двери, когда буду уверен, что с другой стороны нет Кары. Тогда отправлюсь домой. Может, просто тень мелькнула? Я осматриваю горизонт. Зрелище не вдохновляющее. Низкие холмы, изрытые глубокими оврагами, скрываются в угрюмой дымке. Громадный валун, возле которого мы стоим, один из множества таких же, разбросанных по широкой равнине, усеянной темными и острыми обломками базальта, покрытыми унылой красноватой пылью. «Пить хочется». «Пошли». Снорри кладет древко топора на плечо и шагает от одного острого камня к другому. «Куда?» Я следую за ним, сосредоточившись на том, куда ступая, чувствуя неприятные грани через подошвы сапог. «К реке». «И ты знаешь, что она в эту сторону, но как?» Я с трудом пытаюсь не отставать. Здесь ни жарко, ни холодно, просто сухо. Дует ветерок, которого не хватает, чтобы поднять пыль, но он дует сквозь меня. Не вокруг, а сквозь, словно засевшая глубоко в костях боль. «Это мертвые земли, Ял. Здесь все потеряны. Куда бы ты ни пошел, придешь, куда направлялся. И остается лишь надеяться, что туда тебе и надо». Я не комментирую. Варвары невосприимчивы к логике. Вместо этого оборачиваюсь посмотреть на валун, на котором была дверь, и пытаюсь его запомнить. Он изогнут вправо, почти как буква «Г». Наверное, я могу открыть дверь там, где сам решу, но не хочу этого испытывать. Понадобился маг вроде Келема, чтобы показать нам дверь сюда, и теперь он, скорее всего, в мертвых землях. Не хотелось бы просить его показать мне выход. Мы идем дальше. Шагаем на больных ногах от камня к камню, пробираемся по пыли, где камней меньше. Здесь нет никаких звуков, кроме тех, что издаем мы. Ничто не растет. Лишь сухая, бесконечная пустыня. А я-то ждал, что будут крики, разорванные тела, пытки и демоны. «Это то, чего ты ожидал?» Я ускоряю шаг и снова догоняю Снорри. «Да». «Я всегда считал, что ад будет более оживленным. Вилы, воющие души, огненные озера». «Вюльвы говорят, что богиня создает свой ад для каждого». «Богиня?» Я ударяюсь пальцем ноги о камень, спрятанный в пыли, и чертыхаюсь. «Ял, ты провел зиму в Тронде. Неужели ничего не выучил?» «Похуй». Я хромаю дальше. Боль в ступне почти лишает меня мужества. Как будто я вступил в кислоту, и теперь она разъедает мою ногу. Если в мертвых землях удар по пальцу причиняет столько боли, то жутко представить, что будет от любой серьезной раны. «Я многое выучил. Только не их проклятые саги. Они по большей части о том, как Тор бьет своим молотом по всему подряд. Да, они интереснее тех историй, которыми нас пичкает Рим, но вряд ли тянут на кодекс, по которому стоит жить. Снорри останавливается, а я хромаю еще пару шагов, прежде чем понимаю это. Он разводит руками, когда я поворачиваюсь. «Здесь правит Хель. Она смотрит за мертвыми». «Нет, погоди. Эту сагу я помню. Кара мне рассказывала. Хель с ледяным сердцем. Линия от носа до паха отделяет ее левую сторону из чистого гагата от правой из алебастра. Она смотрит за душами людей. Ее светлый глаз видит в них добро, а темный зло, и ее не волнует ни то, ни другое. Я правильно понял?» Я прыгаю на одной ноге, массируя большой палец. Снорри пожимает плечами. «Вроде того. Она видит отвагу в людях. Рагнарёк все ближе. Не тысяча солн зодчих, но настоящий конец. Когда мир треснет, загорится и поднимутся гиганты. Тогда отвага – единственное, что будет иметь значение». Я оглядываюсь вокруг. На камни, на пыль, на бесплодные холмы. «А где же тогда мой? Если это твой ад, то где мой?» Своего я не вижу. Совсем. Но даже так, блуждать по варварскому аду как-то неправильно. Или, возможно, ключевой ингредиент в моем персональном аду состоит в том, что здесь никто не понимает превосходство знати над простолюдинами. «Ты в него не веришь. Зачем Хель строить для тебя ад, если ты в него не веришь?» «Я верю. У меня есть привычка заявлять, что я верю во все подряд». «Твой отец ведь священник». «Кардинал! Он кардинал, а не какой-то проклятый деревенский священник!» Снорри пожимает плечами, словно для него это всего лишь слова. «Дети редко верят священникам. Нет пророка в своем отечестве». «Эту языческую чушь!» «Это из Библии». Снорри снова останавливается. «А, я тоже останавливаюсь. Наверное, он прав. Религия для меня всегда была бесполезной, за исключением ругательств и мольбы о пощаде. Почему мы остановились?» Снорри ничего не говорит, и я перевожу взгляд в ту сторону, куда он смотрит. Перед нами воздух раскалывается, и сквозь прорехи я вижу мелькание неба, которое уже выглядит невероятно голубым, слишком наполненным энергией жизни для засушливых земель смерти. Разрывы увеличиваются, я вижу взмах меча, алые брызги, и из ниоткуда вываливается мужчина. Прорехи затягиваются за его спиной. Я говорю «мужчина», но на самом деле это воспоминание о нем, схематично набросанное бледными линиями, которые заполняют то место, где он должен быть. Он встает, не пошевелив ни пылинки, и я вижу бескровную рану, которая его убила. Разрез на лбу, который тянется до сломанной ключицы, проходит через нее и углубляется в его плоть. Когда мужчина встает, то же самое повторяется слева от него, и справа, и в 20 ярдах за ним. Все больше людей проваливаются с того поля боя, на котором они умирают. Они не обращают на нас внимания и встают, опустив головы. На некоторых остатки доспехов, но все безоружны. Я уже собираюсь окликнуть первого, когда он поворачивается и уходит прочь. Он направляется почти туда же, куда и мы, только немного левее. «Души». Я хочу сказать это громко, но получается лишь шепот. Снорри пожимает плечами. «Мертвецы». Он тоже начинает идти. «Пойдем за ними». Я двигаюсь вперед, но воздух передо мной разрывается. Я вижу мир, могу его почуять, ощутить ветер, попробовать воздух на вкус. И внезапно я понимаю голод в глазах мертвецов. Я пробыл в засушливых землях меньше часа, и уже потребность, которую вызывает во мне лишь проблеск жизни, всепоглощающая. Там кипит битва, рядом с которой перевал Орал выглядит мелкой стычкой. Люди рубят друг друга блестящей сталью, дико кричат. Слышен рев многочисленных войск, вопли раненых, стоны умирающих. Но все равно я бросаюсь вперед, так отчаянно желая попасть в мир живых, что даже несколько мгновений там, прежде чем меня кто-нибудь проткнет копьем, того стоит. Меня останавливает душа. Та, которая пробила эту дыру в смерть. Я сталкиваюсь с ним, когда он появляется. Рождается в смерть. В нем ничего нет. Всего лишь едва заметные линии, воспоминания о нем. А еще ошеломительная ярость, страх и боль последних секунд. Но этого достаточно, чтобы остановить меня. Он покрывает мою кожу словно ожог, проникает сквозь нее, и я с визгом падаю назад, переписанный его воспоминаниями, тонущий в его печали. Его звали Мартель. Мартель Харрис. Это имя кажется более важным, чем мое собственное. Я пытаюсь выговорить свое имя, каким бы оно ни было, и оказывается, губы забыли, как его произносить. «Ял, поднимайся». Я на земле, и вокруг меня поднимается пыль. Снорри стоит около меня на коленях, темные волосы обрамляют его лицо. Я теряю его. Тону. Поднимается пыль, все гуще с каждым мигом. Я Мартель Харрис. Меч проткнул меня, словно лед, но со мной все в порядке, просто нужно вернуться в битву. Мартель шевелит моими руками, пытается подняться. Ялана нет, он тонет в пыли. «Ял, оставайся со мной». Я чувствую хватку Снорри. Больше ничего, только эту железную хватку. «Не позволяй ему вышвырнуть себя. Ты Ялан. Принц Ялан Кендет». Тот факт, что Снорри правильно произносит мое имя и титул, выбрасывает меня из мягких объятий пыли. «Ялан Кендет». Хватка усиливается. Это и впрямь больно. «Скажи это. Скажи». «Ялан Кендет». Слова вырываются из меня громким криком. Я оказался лицом к лицу с тварью, которая раньше была сыном шейха Малика, Джамином, до того, как Джин выжег его подчистую. По какой-то причине воспоминание о той душе в аду, которая протиснулась в меня и пыталась украсть мою плоть, вернуло меня в настоящее, назад к сражению с Джином за контроль над телом, и помогло воспользоваться всеми трюками, что я выучил в засушливых землях. Железная хватка на моем запястье держала меня крепко. И что за боль? Когда чувства ко мне вернулись, я обнаружил, что вся рука у меня полыхает жуткой болью. Отчаянно желая вырваться, пока Джин не выскользнул из Джамина и не овладел мной, я ударил его головой и выкрутил руку. Спустя один удар сердца я жестоко врезал пятками в бока верблюда. Мой зверь накренился, недовольно заорал и бросился галопом. А я трясся на нем, держась за него всеми руками и ногами. Я не оглядывался назад. И девицы в беде, пускай идут ко всем чертям. Прежде чем вырваться из той хватки, я ощутил знакомое чувство. По мере того, как Джин пытался проникнуть в меня, я, в свою очередь, двигался из тела. Я точно знал, что такое ад. И именно туда Джин пытался отправить те остатки меня, которые были ему не нужны. Спустя примерно милю по каналу между двумя огромными дюнами мой верблюд остановился. Лошади часто бегут сверх пределов своей выносливости, если их хорошенько понукать, а у верблюдов нрав совершенно иной. Мой просто решил, что с него хватит, и встал намертво, затормозив при помощи песка. Опытный всадник обычно может разобрать тревожные признаки и подготовиться, а неопытному всаднику, к тому же испуганному до беспамятства, остается также положиться на песок в деле торможения. Для этого нужно всего лишь позволить инерции швырнуть всадника через голову верблюда. Все остальное произойдет само по себе. Я довольно быстро поднялся, выплевывая из себя пустыню. Напугай или смути человека в достаточной мере, и он станет неуязвим ко всему, кроме самой сильной боли. Сзади, на том извилистом пути, которым я мчался между дюнами, поднималась песчаная буря. В связи с этим меня беспокоили четыре вещи. Во-первых, нужен чертовски сильный ветер, чтобы поднять песок в воздух, в отличие от пыли. Во-вторых, в отличие от обычной песчаной бури, это, похоже, ограничивалось долиной между двумя дюнами не больше 200 ярдов в длину. В-третьих, ветер едва дул. И, наконец, тот ветер, что имелся, дул в сторону песчаной бури, и все-таки она приближалась ко мне. Бля, бля, бля. Я прыгнул в сторону своего верблюда и взобрался по его боку. Каким-то образом верблюд заразился моей паникой, и эта чертова тварь побежала, пока я еще не забрался в седло. Ярдов 20 я, вытянувшись отчаянно, цеплялся за его горб, но на мчащемся галопом верблюде довольно тяжело удержаться, даже если сидишь на нужном месте. А отчаяние, к сожалению, не всегда прижимает достаточно крепко. Мы с моим верблюдом разлучились. Мне достался лишь клок верблюжьей шерсти, вонючее одеяло и падение на землю с высоты в 7 футов. Ударом из моих легких вышибло воздух, и внешние границы песчаной бури добрались до меня, прежде чем я снова смог вдохнуть хоть немного. Я чувствовал там Джина. Он был более рассеянным, чем в теле Джамина, но тем не менее царапал меня песчаными пальцами и обжигал каждой песчинкой, которую нес ветер. На этот раз вторжение случилось не напрямую. Джин попытался сокрушить меня и выбить мою душу в ад. Но по какой-то причине, возможно из-за того, что я недавно явился оттуда, или, быть может, из-за магии, текущей по венам кендетов, я сопротивлялся. Теперь он лишил меня зрения и слуха. И пока я горбился, пытаясь ухватить глоток воздуха, который не спалил бы мои легкие, надеясь, что не сгорю заживо, Джин шевелился на задворках моего разума, пытаясь отыскать путь внутрь. И снова нахлынули воспоминания о путешествии по аду. Снори хватает меня, пытается помочь мне избавиться от души незнакомца. Пытается помочь мне сохранить мое тело. «Ни за что!» Слова вылетели сквозь стиснутые зубы и сжатые губы. «Джинну не одурачить меня дважды!» «Я Ялан Кендет, и я могу те...» Но песок уже стал пылью, удушающей пылью, и меня тащит по ней большая рука, пальцы которой держат меня за рубашку. «Я Ялан Кендет!» Кричу я и раздражаюсь кашлем. Пыль, смешанная со слюной на моих ладонях, выглядит как кровь. В точности, как кровь. «Лан Кендет!» «Молодец!» Снори ставит меня на ноги, стряхивает с меня пыль. «В тебя влез мертвец и чуть не забрал твое тело». Чувствую, что я где-то в другом месте. В каком-то песчаном месте. И делаю что-то важное. Мне нужно что-то вспомнить. Что-то жизненно важное, но от меня ускользает, что именно, как не стараюсь. «Чуть не забрал мое тело? Они так могут?» Лопочу я. Моя грудь болит. Я вытираю руки о штаны. Они видали деньки и получше. «Мертвецы могут забрать тело?» Снори пожимает плечами. «Лучше не оказываться у них на пути». Он нетерпеливо ждет, пока я очнусь, чтобы отправиться за душами, которых мы видели. «Пыль и камни. Я еще не готов». Вдыхаю с хрипом. «Здесь так же страшно, как в байках северных сказочников про загробную жизнь». Снова пожатие плечами. «Ял, мы не похожи на вас, последователей Белого Христа. Нам не обещают ни рая, ни зеленых лугов праведникам, ни вечных мук грешникам. Только Рагнарёк. Последняя битва. Ни обещаний спасения или счастливого конца. Только что все закончится в крови и войне. И у людей будет последний шанс, чтобы поднять свои топоры и выкрикнуть свой клич в конце времен. Священники говорят нам, что смерть – это просто место, где можно подождать». «Изумительно!» Я выпрямляюсь. Вытягиваю руку, когда он пытается пойти. «Если это место, где нужно ждать, то зачем спешить?» Снорри игнорирует эти слова. Вместо ответа он протягивает кулак и раскрывает его, демонстрируя пыльную руку. «И к тому же это не пыль. Это засохшая кровь. Кровь каждого, кто когда-либо жил». «Могу показать тебе ужас в пригоршне праха». Слова вылетают из меня со вздохом. Ялан не точно цитирует фразу из поэмы «Бесплодная земля» Томаса Стернза Эллиота. И, судя по дальнейшим словам, видимо, путает его с Элтоном Джоном. Снорри улыбается. «Эллиот Джон», — говорю я. «Когда-то я потратил целый день, запоминая цитаты из классической литературы, чтобы производить впечатление на женщину с внушительным образованием, а также с внушительным состоянием и фигурой, похожей на песочные часы, наполненные сексом. Я уже не помню тех цитат, но иногда они всплывают случайным образом. Великий бард из времен зодчих. А еще он написал несколько песен из тех, что вы, викинги, вечно портите в своих пивных залах. Я начинаю отряхиваться. Но это всего лишь красивые слова. Пыль есть пыль, и мне плевать, откуда она взялась». Снорри пропускает пыль сквозь пальцы, и она улетает с ветром. На миг это всего лишь пыль, а потом я вижу его. Страх. Словно пыль вдруг оживает, кружится, падая, и в ней мелькает лицо. Младенца, ребенка. Невозможно различить. Это может быть кто угодно. Я. Внезапно это я. Лицо стареет, покрывается морщинами, высыхает, виднеется череп, и все исчезает. Остается лишь ужас, словно я видел свою жизнь, показанную за одно мгновение, которая развеялась, как пыль на ветру, и была столь же бессмысленной. «Пошли. Мне надо убраться отсюда, двигаться, не думать». Снорри идет впереди в том направлении, куда отправились души, хотя сейчас уже от них не осталось ни следа. Мы идем целую вечность. Здесь нет ни дней, ни ночей. Я хочу есть и пить, сильнее, чем когда-либо в жизни, но мне не становится хуже, и я не умираю. Возможно, еда, питье и смерть здесь просто не случаются. Здесь только ожидание и боль. Это место опустошает. Я слишком высох, чтобы жаловаться. Здесь лишь пыль, камни, холмы вдалеке, которые никогда не приближаются. И спина Снорри, который все время двигается. «Интересно, что сказала бы Аслоук об этом месте?» «Возможно, оно и ее бы испугало. Здесь никакой тьмы, а мертвый свет не дает тепла и не отбрасывает тени». «Здесь лучшим союзником был бы Баракель». Я кривлю губы. «Этот нервный старый девственник? Он уж точно нашел бы здесь кучу тем для своих лекций о морали». «Он воин света. Мне он нравился». «Мы говорим об одном и том же надоедливом ангеле?» «Может и нет». Снорри пожимает плечами. «Мы дали ему голос. Он построил себя из нашего воображения. Возможно, для тебя он был другим. Но мы оба видели его у двери аномагов. Тот Баракель нам бы пригодился». Мне приходится кивнуть. Высотой в несколько ярдов, златокрылый и с серебряным мечом. Может, Баракели был занозой в заднице, но сердце у него в нужном месте. Прямо сейчас я был бы рад, чтобы он сидел в моей голове и рассказывал, какой я грешник, если бы это значило, что он выскочит в реальность, когда возникнут проблемы. Думаю, я недооценил. Что? Снорри останавливается, вытянув руку, чтобы и я тоже остановился. Прямо перед нами мильный камень. Старый, серый, выветренный. В официальном переводе трилогии «Разрушенная империя» этот камень – «Майлстоун». В первой части переведен как «Камень-указатель», во второй – «Мильный камень», а в третьей – «Мостовая». Во всех случаях речь об одном конкретном мильном камне. На нем римская руна 6, и с одной стороны блестит свежая кровь. Я оглядываюсь. Больше ничего, только этот мильный камень в пыли. В отдалении, далеко позади нас, среди очертаний громадных валунов, разбросанных по равнине, я едва могу разглядеть тот, который искривлен вправо, почти как буква «Г». Снорри встает на колени, чтобы рассмотреть кровь. «Свежая». «Вы здесь быть не должны». По лицу сказавшего это мальчика ручейками течет кровь. Это маленький ребенок, который сам не выше того мильного камня. Только что его здесь не было. Ему не больше 6 или 7 лет. На его черепе вмятина, светлые волосы, алые с одной стороны. К Кровь стекает параллельными линиями по левой стороне лица, заливает глаз, разделяет его, как у самой Хель. «Мы просто идем мимо». Позади нас раздается рычание. Я поворачиваюсь, медленно, и вижу приближающегося волкодава. Я видел волка Фенриса, так что встречались мне звери и побольше. Но это огромный пес. Его голова на уровне моих ребер. У него такие глаза, которые говорят, как ему приятно будет тебя есть. «Нам не нужны неприятности». Я тянусь за своим мечом. Мечом Эдриса Дина. Рука Снори накрывает мою, не давая мне вытащить клинок. «Не бойся, Джастис тебя не тронет. Он пришел только, чтобы защитить меня», — говорит мальчик. Я поворачиваюсь, чтобы видеть их обоих. «Я и не боялся». Лгу я. «Страх бывает полезным другом, но он всегда плохой хозяин». Мальчик смотрит на меня. Кровь капает на пыль. Его слова слишком взрослые для мальчика. Я раздумываю, не запомнил ли он их из той же книжки, что читал и я. «Почему ты здесь?» Спрашивает его Снори, встав на колено, чтобы быть с ним на одном уровне, хотя и на расстоянии. «Мертвым надо пересечь реку». Пес обходит кругом и встает у мильного камня, а мальчик протягивает руку и гладит его по спине. «Я решил остаться здесь. Когда перейдешь реку, нужно быть сильным. Я беру лишь то, что мне нужно». Он улыбается нам. С виду он милый ребенок, за исключением всей этой крови. «Слушай», — говорю я. Иду в его сторону мимо Снори. «Не стоит тебе быть здесь одно...» Внезапно пес становится больше Фенриса, и его охватывает огонь. Языки пламени окутывают зверя от головы до когтей и горят в его глазах. Его пасть в футе от моего лица, и когда он ее раскрывает, чтобы взвыть, из глотки вырывается инферно. «Нет!» Я закричал и обнаружил себя лицом к лицу с Джинном, в самом сердце песчаной бури. Каким-то образом мне снова удалось пресечь его попытки вышвырнуть меня из моего тела. Возможно, его отпугнула адская гончая того мальчика. Меня-то она уж точно перепугала до чертиков. Я видел Джинна лишь потому, что каждая поднятая ветром песчинка, пролетавшая через его невидимое тело, раскалялась до бела, открывая сиянием форму духа. А с другой его стороны ветер выносил уже горящий песок. Передо мной был демон, какими я их всегда себе представлял. Прямо из зловещих фантазий священнослужителей. С рогами, клыками и раскаленными до бела глазами. Блять. Затем мне открылось, что очень сложно убежать, когда ты по грудь в песке. А следующее открытие оказалось еще хуже. Сквозь бурю я разглядел тело, лежавшее на дюне позади Джинна. Мимолетное затишье позволило разглядеть лучше. И каким-то образом оказалось, что это я там лежу, разинув рот и глядя вверх невидящим взором. То есть наблюдал за этим я, выброшенная из тела душа, которую засасывала в ад. Джин располагался прямо передо мной, очерченный светящимся песком, летевшим сквозь него. Он просто стоял там, между мной и моим телом, так близко, только руку протяни. Ему не нужно было даже толкать меня. Казалось, сама дюна рада засосать меня. Испуганный до беспамятства, я сунул руки вниз и попытался вытащить меч. Но песок победил меня, и рука оказалась пустой. Я схватил ключ с груди, не зная, как он может помочь, или был ли это вообще ключ, если в точности такой же висел на шее моего тела, когда я мельком видел себя во время затишья. Я вцепился в ключ изо всех сил. «Давай! Дай мне хоть что-то!» В тот же миг песок вокруг меня осыпался, открыв люк, криво вставленный в дюну, и оказалось, что я уже на две трети в него провалился. И как песок падал в него, так падал и я. Мне удалось выставить обе руки и задержаться, раскачиваясь над знакомой бесплодной равниной, освещенной все тем же мертвым светом. «Ой, да ладно!» На дюне опереться было не на что, и я по-прежнему дюйм за дюймом соскальзывал в дыру, и тогда схватился за единственное, что там было. Я почти ожидал, что мои руки загорятся, но несмотря на эффект с песком, я не почувствовал никакого жара от Джинна, только взрыв безмолвной ярости и ненависти. Под пальцами моей души Джин был обжигающе горячим, но не настолько горячим, чтобы я отпустил его и свалился в ад, оставив ему свое тело в качестве игрушки. «Сволочь!» Я поднялся по Джинну, хватая его за рога, шпоры, пласты жира, за все, что под руку попадет. С силой, рожденной страхом, я успел выбраться из люка на две трети, когда Джин наконец заметил, что происходит. Удивление вывело тварь из равновесия, и хотя, возможно, моя душа весила меньше, чем у некоторых, этого хватило, чтобы подтянуть Джинна вперед и вниз, пока я карабкался по нему вверх. Пару мгновений спустя мы сцепились. Каждый пытался запихнуть другого в люк, и оба были частично внутри, частично снаружи. Главной бедой стало то, что Джин был сильнее и тяжелее меня. Что казалось глубоко нечестным с учетом дующего сквозь него ветра. И вдобавок, с учетом вышеупомянутых рогов и шипов, да еще полной пасти треугольных зубов, которые с виду могли перегрызть кость. Оказалось, что когда борется душа, острые шипы и лезвия не так важны, как то, насколько сильно ты хочешь победить. Или, в моем случае, победить честно. В большинстве ситуаций паника – плохая подмога, но узконаправленный ужас может оказаться даром божьим. Я вдавил ключ Локи Джинну в глаз, схватил его закачавшиеся мочки ушей и влез на него, поставив ногу ему на загривок и сталкивая его глубже в люк, где он плотно засел своей тушей. Мне пришлось попрыгать на нем несколько раз, стуча каблуками ему по плечам, пока он не провалился со звуком пробки, вылетающей из амфоры. Я едва и сам не провалился вслед за ним, но при помощи прыжков, карабкания и немалой доли паники выбрался и улегся на дюне. Вокруг меня ветер стихал и песок улегался. Я быстро закрыл люк и запер его ключом Локи. Крышка в тот же миг исчезла, а я уже тыкал ключом в песок. Я пожал плечами и пошел осторожно проверить свое тело. Снова занять свою плоть оказалось удивительно просто. И это хорошо, потому что мне уже представлялось, как подъедут шейх и его люди, найдут меня лежащим здесь, и моей душе придется плестись за ними, когда они погрузят меня на верблюда и примутся совершать надо мной языческие непотребства. Или хуже того, они могли бы пройти мимо, не заметив меня под песчаным саваном. И мне осталось бы смотреть, как мое тело поджаривается, сухая кожа облетает на ветру, и, наконец, я увидел бы, как пустыня поглощает мои кости. В общем, удачно, что едва я коснулся пальцем души своего тела, как меня втянуло назад, и я очнулся и закашлялся. Я сел и немедленно потянулся к ключу на шее. Понятия не имею, что из виденного мной было реальным, а что всего лишь тем, как мой разум интерпретировал борьбу с джинном. У меня даже появилось подозрение, что сам ключ нарисовал для меня все эти сцены, явив извращенное чувство юмора Локи. Спустя примерно полчаса меня нашел караван всадников. Я лежал, скорчившись на раскаленной дюне, укрыв голову вонючим одеялом, которое стащил со своего верблюда. Хатари провели меня к шейху Малику, толкая, словно я был сбежавшим пленником. Как только мы приблизились, шейх в сопровождении двух личных охранников направил в нашу сторону своего верблюда. За ним, впереди каравана, я увидел лежавшего поперек седла Джамина, которого придерживали два младших сына, ехавшие по бокам от него. Я догадался, что шейх не в лучшем настроении. «Друг мой!» Я поднял руку и широко улыбнулся. «Рад видеть, что здесь не было других джиннов. Я беспокоился, что тот, которого я отвлек, не единственный нападавший». «Отвлек?» От замешательства суровые морщинки вокруг глаз шейха смягчились. «Я видел, как тварь захватила Джамина, так что я вытолкнул его из мальчика, а потом помчался прочь, зная, что Джин будет преследовать меня, чтобы отомстить. Если бы я остался, то Джин нашел бы мишень легче, овладел бы ею и набросился бы на меня». Я глубокомысленно кивнул. «Всегда хорошо, когда в такой дискуссии кто-то с тобой соглашается, даже если это только ты сам». «Ты вытолкнул Джинна». «Как Джамин?» Я решил, что мне удалось спросить так, чтобы забота оказалась искренней. «Надеюсь, он вскоре восстановится. Должно быть, это ужасное испытание». «Что ж...» Шейх оглянулся на своего сына, который неподвижно лежал на стоявшем верблюде. «Будем молиться, чтобы это случилось вскоре». Я в этом сильно сомневался. Судя по тому, что я видел и чувствовал, понятно было, что Джамина выжгло изнутри. Тело теплое, но все равно, что мертвое, а его душа уже в мертвых землях, наслаждается той судьбой, которая достается таким людям. Или, возможно, страдает от нее. «Надеюсь, через несколько дней». Я продолжал улыбаться. «Через полдня мы будем в Хамаде, и я избавлюсь от шейха, его верблюдов и его сыновей навсегда. К несчастью, от его дочерей мне тоже придется избавиться, но эту цену я готов был заплатить».